и Ашуши заболели от залпа. И стреляют ведь, трудоголики вредителя, начал я, не вставая, бегло стрелять в шлемы нападающих. Спецпатроны пробивали забрало, а то, что мне как-то не умирается, эти вояки поняли только когда я менял обойму. «Отсту!» – проорал командир последние слова в своей жизни. И тут с грохотом рухнула на пол правая половина стола от меня, превращенная в труху потоком пуль. «Логично. Надо проверить», – поднялся я. И задумка протестирована и рабочая. Недостатки – кольцо из редкозема просто выгорело. Скорее всего, от температуры работы оплавилась оболочка, и нестабильный металл сдетонировал на воздухе. Ну, хоть сколько-то оксида приберу, восстановить не так сложно, хозяйственно занялся я уборкой. Подземный бункер хранилища барона Вячеслава Громова, Верхний город, Новгород, Глория. Глория уверенно добивала оставшихся нападающих, уклонялась, отталкивалась от стен, используя поделку Марка, но внутри у нее было очень пусто. Этот безумный парень. Последние выстрелы, точнее их канонада, прозвучало с его стороны четверть часа назад, и тишина. Глория понимала, что она означает, и ей будет плохо от этого, заслуженно стыдно. Но к коршуну появится еще один счет, который тот оплатит с лихвой, додумала Глория, спрыгивая с потолка в группу из пяти бойцов, рассекая и отталкивая их. «Осталось», — произнесла она, но не успела договорить. Из помещения неподалеку раздались низкие, басовитые выстрелы, не похожие на звук штурмовых винтовок, и живой один, бросилась к помещению, в последнюю секунду взяв себя в руки и выпустив световод из костюма, а после вошла в помещение. «Рада, что ты жив, но это было безрассудно, и осталось», чопорно начала она, чтобы не показать радость. «Не осталось», отмахнулся Марк. «А сейчас у меня есть», полуобернулся он, демонстрируя что-то, что когда-то было карабинами, «а сейчас», какие-то несуразные, кривые коробки с рукоятями. «Не слишком эстетично, признаю», — произнес Марк, но делать пришлось на коленке и быстро. «Погоди, так она надо, и все, ты их всех, само собой, а потом делал нам выход», — кивнул Марк. «К тебе пошло больше половины, думал помочь, но я в тебя верю», — с некоторой укоризной произнес он, и Глория почувствовала, что ее заливает румянец. «Хорошо, что она в шлеме, так что сделал это», — побренчал он коробками за спиной, а тут было 8 человек, одновременно с ним произнесла Глория. «Ну да, мешали, оружие не бросили», пожал плечами Марк. «Ладно, я пойду». «Погоди, нет, я в тебя верю и верю, что справишься, но я думаю», зачастила Глория. «Окрестности поместья барона Вячеслава Громова, Верхний город, Новгород, Вячеслав Громов». Вячеслав Громов находился в роскошном, оборудованном по последнему слову техники броневике. Хотя многие бы назвали машину лимузином, это было не так. Именно броневик, с оружием, системами сканирования и управления. Хотя и роскошной отделкой и комфортом. Кроме барона, в машине находился его начальник охраны, пожилой военный, напряженно вглядывающийся во все сбоящие данные на терминал. «Так и не нашли», — лениво уточнил Громов, хлебнув из бокала вина. «Нет, ваше благородие, но помехи все меньше, и хорошо. Впрочем, твои люди должны справиться и с помехами. Это так, ваше благородие, но я думаю, мы это обсуждали, Костя. Мне нужно справляться своими силами, не привлекая корпорацию». И барон был доволен, победа над призраком, причем лично его, просто вопрос времени. Скорее всего, призрак не один, но даже простое убийство одного, больше, чем сделали силы рода и корпорации за все время атак, и старому пердуну придется не подвинуться, как великодушно предложил Вячеслав в свое время, а кубарем выкатиться из трона главы рода, освобождая место достойному. «Ваше благородие», — странным голосом произнес Константин. «Что, уже все?» — довольно спросил барон. «Да ваше благородие, ни один из датчиков жизни отряда не дает отклика. Да ты издеваешься, это твоя хваленая гвардия», взорвался барон, но шок вывел его из расслабленного и полупьяного состояния. «Вертолеты, заваливайте взрывами вход в бункер, хранилище жалко как, все равно заваливайте, придется делиться вот только с кем», задумался он. «И что, приказ отдан, ваше благородие?» Барон прильнул к терминалу и застыл с выпученными глазами и открытым ртом, впрочем, как и начальник его охраны, потому что, для начала, один из вертолетов упал. Просто перестал вращать лопастями и деформировался от удара об землю, упав со стометровой высоты, а через секунду, огненный шар в воздухе, вместо второго. Потом, отлетевший хвост и пропеллер третьего, попавшие в лопасти четвертого. Оба рухнули, причем один взорвался. Пятый начал набирать высоту, скорость, начав разворачиваться. Но вдруг окутался разрядами молнии и по дуге полетел к земле. «Что это было?» – неверяще отчеканил, смотря в терминал барон. «Не знаю, ваше благородие, я такого не видел и не представляю. Подмогу, корпорацию, связь сбоит, не пробьемся, дьявольщина. А это кто?» Вопрос касался странной фигуры, появившейся из бункера, в какой-то несуразной, с шипами и шарами на них броне, в шлеме от тяжелого доспеха, с чуть ли не гоглами сварщика на них. Эта фигура встала у выхода, совершая странные жесты в их сторону. «Я не знаю, кто это, но это боевой язык жестов. И что он говорит?» «Чисто. Действуй, ваше благородие, и кому-то рядом». Договорить ему помешали два светящиеся плазменными кромками клинка, начавшие рассекать бронестекло. Я сидел в мастерской, не слишком радостно перебирал оставшиеся трофеи, и ухмылялся. «Ну, потерял большую часть, выбираясь, да, зато провел несколько интересных и успешных экспериментов. Не слишком экономично, но с отличным результатом. Вдобавок, почти весь иридий, немного редкоземов, да и драгоценности что-то стоят. Неплохо вышло». И тут пришло сообщение от Глории. «Привет, Марк, мне очень понравилась наша прогулка, но прости меня, я тебя подвела. Готова к тому, что ты прервешь наше сотрудничество. Твой гонорар будет удвоен, доставлю в удобное тебе время». «Здоровались, Глория. Прогулка вышла действительно увлекательной. Гонорар, неплохо. Да, я передала твое пожелание. ХМ, это очевидно. Пожать информированную шею. Ну туда и дорога подставщику, хотя и не знаю, кто он был. Хорошо. Насчет сотрудничества, не намерен разрывать его. Операция понравилась. Готов повторить, если оплата будет достойной, и источник информации надежный. Отлично. Буду вечером. А так, и вовсе замечательно. 170 тысяч за вечер, и ресурсов настолько же. Не тем ты занимаешься, Марк, сам себе сообщил я, оглядывая мастерскую, и потянулся. И тут же поморщился, опустил руку, разглядывая здоровый синяк на предплечье. Хотя в мастерской побезопаснее, признал я, разглядывая гематому. Это, похоже, шальной осколок от снаряда вертолета, точнее, один из десятков. Защита почти справилась, а этот пробил все, ударился в укрепленную щитом жизни плоть. Не пробил, само собой, но заживать будет пару дней, даже с хорошими препаратами. Ну, тоже неплохое напоминание, чтобы не расслаблялся, пожал плечами я, одергивая рукав и занявшись чисткой и разбором снаряжения. Глава 12. А вот на следующее утро в гараже поднялась, если не паника, то суета, в которую самым вопиющим образом вовлекли меня, отрывая от дел. Хотя сказать, что не по делу, я не могу, но могли и сами разобраться, в конце-то концов. Но нет, и если смотреть в общем, причина для этого копошения была. На контролируемую территорию банды завалились аж две банды чужаков. Причем Федя уверенно утверждал, в полном составе. Некие волки и псы вместе пересекли границу нашего контроля на 14 машинах, в основном, пикапах. Правда, на вид, не особо бронированных, и вопреки традициям Нижнего, без пулеметных турелей. А вот в частности они просто ехали. Но именно всем составом банд, и Федя недоумевал. Прекрасные отношения были, видел их не больше раза. Их зона контроля, другой конец Нижнего. И что им под хвост попало? Алхимия, предположил Кирпич. Да не связываются они с алхимией, хмыкнул Федя. Вообще, ничем от нас, ну, до того, как у нас появился гараж, не отличались. Защищают собирателей, сами на свалке копаются. Ну, по крайней мере, не связывались, задумался он. Внешне последствий употребления низкокачественной алхимии не видно, отметил я, демонстрируя записи на терминале. Это, конечно, не гарантия, но, да ясен хрен, что не алхимисты, хмыкнул Кирпич. Были бы бабки на хорошие препараты, и тачки были бы получше, и оружие не видно или есть, посмотрел он на меня. Ну что-то точно есть, прикинул я данные, но максимум стрелковка. Правда, думаешь, самоубийцы с бомбами? Проницательно уточнил Федя. Ну как вариант, взрывчатку без сложной детонационной системы, ну точнее, многие виды взрывчатки сканеры просто не выявят, это не химанализаторы и рентгеновские камеры, но их тут человек 60-70, а на взрыв и одного самоубийцы хватило бы, ну трех с тремя машинами, для подстраховки. Идиоты и не такое учудить могут, отметил Кирпичи, в общем-то, был прав. «Патруль я посылать к ним не хочу, опасно», — задумался Федя. «Все-таки 70 бойцов, и не надо. Стая уже бежит к ним», — отметил я, — «с Бобиком, с ним самым». Через 7 минут мы были уверены на 99%. Караван не заминирован, оружия относительно немного. То есть пришли просто убиться об нас, получается. «Могу отдать приказ стае», — сообщил я. «Примерное время уничтожения — 5 минут. Можно активировать ловушки, они едут по шоссе. Но как-то надо бы узнать побольше, как по мне», — признал я. «Надо», — кивнул Федя. «Это атака, по всем понятиям, но...» «Пацифисты вы оба», — обозвался Кирпич нехорошим словом. «Ладно, чего мы сопли жуем? В броневик, пару отрядов с собой и узнавать», — приподнялся он из-за стола. «В общем-то это был оптимальный вариант действий, так что так мы и поступили». И через полчаса медленно движущийся караван притормозил перед двумя броневиками, перекрывшими шоссе. Правда, разглядев с высоты подножки броневика некоторые детали, недоступные камерам из-за разрешения, а стая, из-за банального роста, скажем так, появилось ощущение, что мы, спуть потертой и не слишком стильной на вид броней, пулеметами и прочей роскошью, отряд имперских карателей, в процессе усмирения и устрашения бунтующих территорий. Просто в кузовах валялся какой-то скраб, инструменты. Но с другой стороны, эти деятели даже если просто ехали, могли спокойно себе просто проехать. Кроме того, от остановившихся пикапов и микроавтобусов прямо-таки таращило одаренными. А что бы ни думала Глория, одаренный, овладевший даром и имеющий практику его применения. Ну если дар толковый, само собой. Так вот, про одаренных богами можно не говорить. Так-то раньше всех одаренных называли, пока не выяснилось, что дар, в общем-то, есть у всех. Вопрос силы его, овладения, умения и тренировок. Так вот, с тех пор одаренными богами называли только уникально мощных одаренных. Таких мало, но их стандартный эфирный доспех держит артиллерию, а проявление дара – уровня тактического оружия. Кстати, есть легенды о стратегическом, но в них слабо верится. Эфир и дар изучены, прямо скажем, хреново, не слишком поддающиеся анализу субстанций, в основном, по ним только теории. Но в любом случае, некая корреляция силы дара и канала эфира есть, довольно точная, статистических данных до черта. Так вот, если предположить, что гипотетически одаренный имеет возможность воздействовать даром на несколько квадратных километров, то его канал в эфир таков, что будет просто корежить вокруг себя топологию и законы материального мира самим фактом наличия этого канала. А насчет этих псовых выходило, что одаренных много, они не слабые. И в таких раскладах наше вооружение уже не казалось настолько подавляюще мощным. Простой пример. Свят с его булавой и хорошо прокачанным физическим даром. Этот толстячок танки булавой дырявит и подкидывает, на минуточку. А главное, может добежать до этого танка под пулеметным огнем, с достаточно высоким шансом выживаемости. Одаренные, много, физики. Дары сильные, негромко сообщил я, продублировав текстом. Волк и пес такие и есть, негромко пробормотал Федя, пока Кирпич организационно ругался на бойцов. Враждуют, да они вроде даже союзники, Марк, не знаю, всего раз парой слов на толковище обменялись в свое время. Я знаю-то про них потому, что есть банды с работой на свалке, без особого беспредела и жести, мы, они немало таких, хотя и не слишком много. Ладно, направился он вперед, колебля эфир, готовил свой защитный, довольно сильный дар, а навстречу ему из разных пикапов двигались пара мужчин, лет между 30 и 40, здоровые. Оба в коже, хотя я бы сказал, комбинезон техника, да и инструменты в карманах и шлевках виднелись. Действительно сильные одаренные, физики, что чувствовалось по мере приближения. Вдобавок один из них имел на поясе довольно древний, но явно рабочий охотничий револьвер, здоровенная крупнокалиберная дура, которой можно медведя в лоб завалить. Отдача, конечно, у этого антиквариата жесткая, и пробивающимися из щели барабана пороховыми газами можно арматуру гнуть, но с даром на физическое усиление это не проблема. Второй же вообще носил в поясной кобуре короткоствольный барабанный дробовик со спиленным прикладом, понятно, что стрелял с руки. Да, суровы стали Федькины, протянул один с улыбкой второму, оглядывая броневики и бойцов, уже гаражные, их с полпинка с корпоратами спутать можно, прищурился второй. Броня охренная, стволы качественные. Вот же ж, я, понимаешь, время трачу, стараюсь, чтобы обвес парней было незаметнее. Броня, Потертые, стволы на вид, видавшие виды. Даже парней приходится отбиваться, заявится какой-нибудь эстет, карданный вал ему в эстетизм, и начинает нудить. Ну, Марк, а можно мне броник не дырявый, и ствол чтоб блестел? А тут пара атаманов мелких банд, с одного взгляда. Впрочем, на данный момент маскировка уже не так актуальна, напомнил я сам себе. Что примечательно, из машин никто кроме этой двоицы не выходил, стояли они открыто, что скорее напрягало. Так что несколько сместился и шел чуть в стороне и сзади Феди, на всякий случай. А то у меня в расходниках лишнего Феди не завалялось. Кирпич, кстати, практически зеркально двигался, правда, с другой стороны. Ну, вытащим атамана, если что, мысленно прокрутил я возможности теперешнего снаряжения. Здорово, Федя, вдруг обратился один из парочки к атаману. Есть разговор. И тебе привет, Волк, ответил Федя, а я начал понимать, кто из них кто. У Волка к погону кожаной жилетки был пришпилен меховой хвост серого цвета, а у второго, очевидно пса, хвост черно-рыжего. Только когда разговор говорить хотят, то о встрече договариваются. И не двумя бандами на чужую землю приходит. Так-то оно да, Федь, только у нас выбора нет. На пустой территории, махнул за спину пес, да нас карпы докопались. Уйти смогли, но не оставлять же тачки с людьми. Карпы, беда понятная. Но если так приспичило, так встали бы на границе. Люди напуганы, указал он на действительно пустую улицу с редкими лицами, у которых любопытство победило инстинкт самосохранения. Так мы же стволами не машем. Еще этого не хватало. На разговоре саркастично фыркнул Федя, но с интересом спросил: а с чего вы вообще всеми бандами, да еще с женщинами, сорвались? Да, слушай, Федя, давай нормально побазарим, с глазу на глаз, предложил Волк. Вас двое, хмыкнул Федя. Ну так возьми кого из своих, если хочешь. Неохота на весь Нижний орать. Федя обернулся, заметил нас, кивнул и вопросительно поднял бровь. Я, как и Кирпич, кивнули и направились к обочине, где атаманы расположились на чудом уцелевшей лавочке раздолбанной остановки. В общем, Федь, давай так, мы тут с братаном, хлопнул пес Волка по плечу, хотим под гаражных проситься. С бандами, с бабами, считай все, Волк на это подтверждающе кивнул. Это, вы, конечно, даете, хмыкнул Федя. Но с чего это, к тебе, так слухами Нижний полнится, никуда не лезете, пока вас не тронут. А тронут, так только один раз, потому что больше некому, хмыкнул пес. Точно, и со свалкой работаете вроде и сейчас, вопросительно поднял бровь Волк, на что Федя кивнул. Ну вот, а мы со свалкой на ты, да и народ у нас не без руки, но только под руку, решительно заявил пес. Вливаться с твоих не будем, да уж пока не присмотримся и не поймем. Точно, подтвердил Волк. А если я скажу, что только в гаражные, уточнил Федя. Дальше поедем, пожали плечами оба. Новое место искать. Понятно, кивнул атаман. А с чего вы вообще со своих мест сорвались то, карпы? Да если бы, невесело хмыкнул пес. Карпы на свалку и не заходят почти, а мы с нее не выходим. Так что плевали мы на карпов, помелькали пару раз да свалили по своим делам. А вот соседушка у нас, сучий. Прости, братан, кивнул он псу. Ляцкий выкормыш, алхимией барыжить стал. В общем, рассказала пара этих киноидов свою историю, ну и выходило, что они союзники. Волк и пес даже родственники выходят в определенном смысле, свояки, на паре сестер женились. Но банды при этом разные, подозреваю, из-за тараканов в головах, ну да не суть. Занимались свалкой, крышевали собирателей и занимались ремонтом и продажей барыгам. И, казалось бы, текущая ситуация их не должна была затронуть, если бы не одно «но». Алхимии нужны ингредиенты, источником которых является свалка. И те же гиены гоняли толпы собирателей, да и на нашей территории, да и вообще окрестные, скалились именно поэтому. А некие жжены с бандой вымогателей и крышевателей на районе вдруг обзаводятся приличной техникой, его бойцы, как старые и новые, разноцветными белками, набухшими цветными венами, деформированными мышечными и костными наростами. Ну в общем, явно связались с алхимией. И парочке этот жженый выставил ультиматум, и шачить на него на своей же территории, как собиратели, за еду, или сдохнуть. Мы с семьями в глубины свалки ушли, отбивались первое время, думали, может, отстанет. Не остал, урод. Ну а только на свалке жить, не вариант. Так что подумали, да и решили до вас добраться, подытожил рассказ Волк. Федя после этого переглянулся со мной и Кирпичом, в смысле, что думаем. Кирпич просто пожал плечами, мнения не имею, да и похрен. А вот я кивнул, в смысле интересно, да и показал, что вижу возможную пользу от этих переселенцев. И даже задумался, наклевывался в связи с ними интересный вариант. Икси, проверь данные, выдай информацию рукожопу, проверьте, что это за киноиды, отдал я распоряжение через визор. Вообще, став таскать на себе этот переделанный трофей, я как стал более разнообразно говорить с механизмами ментализмом, так и начал делать это с меньшими усилиями и, скажем так, большим словарным запасом. Довольно любопытно то, что обычные проявления ментализма, в виде ощущения эмоций окружающих и внутренней самоорганизации, мне никак в развитии дара не помогали. То есть я почти смирился с тем, что тугой, как называли не имеющих возможности развития дара, и думал решить этот вопрос в будущем, по мере развертывания баз. Ну а не найдется ничего интересного, так и черт с ним. И того, что есть, в принципе хватает. И вот, какие-то считанные недели. Ну и довольно сильное и неприятное напряжение, конечно. Но тем не менее, минимум времени, и дар развился, если не в силе, то уж точно в умении применять эфирный ручеек. Сделано, Марк. Однако спешу вам напомнить, мы находимся в Нижнем городе. Компьютеризация данного района города. А еще кто-то меня душнилой называл, не без сарказма напечатал я. Извините, Марк, но не душнилой. Просто после ваших мудрых слов появилось желание вдохнуть свежего воздуха. Я и говорю, душнилой, что там по бандам? Не так много информации, но компиляция уже у вас. Пробежал взглядом, в общем-то, только подтверждение рассказов. Так что, наверное, попробуем. Тем временем Федя задал довольно резонный вопрос. А сколько у вас стволов, бойцов? Сделал непонимающий вид пес. Стволов огнестрела, это, сами под нас проситесь. Понять нужно, что можете, от чего отобьетесь, где вам помогать. Да мы всех, 9 у меня, если про огнестрел спрашиваешь. И у пса, дюжина, вздохнул волк. Ну точно, гаражные до модернизации а-ля граф Мехов. Мысленно хмыкнул я и решил привлечь внимание Феди. ПССТ, Федь. Да, Марк, поднялся он, хотя отходить не стал. Слушай, отдай их мне, кивнул я на парочку, поняв, что приватного разговора не выйдет. Марк, в смысле отдать, они не вещи, не рабы, да и не мои, вообще-то, Федь, они в вассалы просятся. Ну, под руку. И я примерно представляю, как в таком формате их употребить, сообщил я, на что Федя задумался, а парочка уставилась на меня. Ей, Федь, а это что у тебя за парень? Поинтересовался волк, перейдя на нижний разговорный, с характерными интонациями. Это, Марк, задумавшись на секунду, ответил Федя. Мой лейтенант, неуверенно протянул он, занимается производством, добычей, прочим, и партнер гаражных. Это как? Практически в один голос уточнили волк и пес, а я с уважением посмотрел на Федю. Сформулировать мой статус в банде несколько затруднительно. Это значит, что в банде я занимаюсь производством, добычей, ну и иногда обороной. Но я, не боевик, уточнил я, на что кирпич самым наглым образом громко хрюкнул. Но у меня есть несколько своих дел. Работают там в большинстве своем члены банды, но и не только. Ну и доля банды с этих дел идет. Все равно непонятно, паре. Марк, если в банде, то в банде. И люди из банды там, сам сказал. А если нет, так нет. А где это написано? Поинтересовался я. Так все делают. С чем я всех поздравляю. А у нас не так. Почему ваш вопрос может довольно просто решиться? Брать именно под руку гаражным не слишком удобно, на что Федя кивнул. А работая на меня, вы будете под защитой банды, вполне имея возможность оставаться собой. Хотя, как по мне, вам бы стоило объединиться. И хоть вдвоем рулите, хоть кто-то будет главным. Впрочем, сами смотрите. А ты не боишься, Марк, предлагать нам объединиться? Выйдет банда из 70 человек на вашей территории, прищурился волк. Нет, ответил я ровно, тогда как Федя улыбнулся, а кирпич еще раз хрюкнул. Да нахрен нам не надо беспределить. И войны эти сраные затрахали, махнул рукой волк. Подумаем насчет одной. Федя, что скажешь? Так-то решение вполне нормальное, признал Федя. Марк не против. Если вас устраивает, пусть. Отличненько, радостно потер я руки. Пойдем разбираться. Вообще, это было не столько и не только из-за всяких там понятий и прочей хренотени. Просто мне нужны люди, мне нужны сборщики, причем с квалификацией, как бы ни смешно это ни казалось. Сейчас большая часть собирателей в банде выслуживает ценз, скажем так, Просто собиратели под защитой на банду не работают. Добывают, что сами хотят, и платят за охрану. И вроде есть миньоны, но их мало, и они при деле. Так что если подумать, то эти 70 человек для меня могут стать крайне полезны. Ну раз так, Марк, то слушай, направим тебе по десятку человек, тебе же на свалку, уточнил, переглянувшись с псом. Волк, на свалку, согласился я. А что, остальные так не любят работать, любят все, а зарабатывать как, огрызнулся волк, и жилье надо, КХМ. Вы что, думаете я с вас бесплатных работников требую, удивился я. Ну да, все так, а не так, не так, заработаю я, да и банда. Ну, тут кому нужно, вас не слишком касается, решил я не углубляться в сложные финансовые отношения меня и моих предприятий с гаражными. Ну, как минимум потому, что в них не разбирался толком ни Федор, ни я, ни даже Икси. В общем, планшеты есть? Нет. Ну тогда смотрите, развернул я свой с тарифной сеткой. И планшеты еще вам, скорее себе пробормотал я, на что киноидные просто не обратили внимания, свистя. 50 человек будет, решительно заявил пес. Остальные, семьи, пара мастеров, нечего им на свалке делать. Ну вот и договорились. Так, ваш табор надо куда-то пристроить, задумался я, связываясь с Икси. Вот маршрут, там дом, не хоромы, но рядом с дорогой от свалки к гаражу, вам удобно будет. На свалке ну для начала сами поработайте, посмотрим, что и как у вас, и, все, а что еще, ну я не знаю, работать идите. Возмутился я этому блеянию, и у меня дел куча, уткнулся я в планшет, направляясь к машинам. Добрались до гаража, я было думал заняться делом, а тут Икси напоминает про то, что мне надо бы быть не тут. Вот вредный ты все-таки Искин, Икси, вздохнул я. Я очень полезная, Марк, но могу не напоминать. Надулась она. Полезная, полезная, напоминай, вздохнул я, думая, а не забить ли, но как-то забивать, уж совсем не дело. Так что пошел к выходу, и буквально нос с носом столкнулся с Федей. А ты куда, Марк, а я по делу, Федь, чего-то хотел. Да так, хочу понять, на кой тебе эти псы и волки, а ты не понял? Я догадываюсь, но хочется точно знать. ХМ, раз ты зашел, время у тебя есть. Сколько то да. А что, настолько длинный рассказ. И это, и магазинчик новый открываю. Хочешь посмотреть, заодно и поговорим. По дороге через площадь поговорили. Хотя, вообще-то, Федя и без этого разговора все правильно понял. Правда, были нюансы. Несмотря на необходимость наращивания производства, я не хотел отрывать основной состав гаражных отдел, которых оказалось несколько больше, чем я представлял, особенно когда стали разбираться с записями с Икси. Например, оказалось, что банда выплачивает пенсии и оказывает социальную помощь. Не всем, конечно, и с разной приоритетностью, но так, мелкие, оставшиеся от членов банды, старики и недееспособные родственники, в первую очередь. Что, как оказалось, для несирот, которых в банде было большинство, было весомой причиной для вступления. Они знали, что их немощные родители или беременная девчонка не умрут от голода, случись с ними что-то. Кроме этого, была помощь старикам просто, не связанным с бандой, правда, по остаточному принципу. Полицейская, чтоб ее, деятельность, не расследование, а поддержание справедливости ну, насколько выходило, конечно, потому что патруль, это военная сила, и драки, вымогательство, да банальный гоп-стоп в подворотнях, не их дело, а гаражные старались справиться и с этим, на что, как понятно, ни черта не хватало людей, так что хотя для меня мечта на первом месте, но имея возможность освободить парней для довольно важных даже в моей этической системе дел, я этой возможностью воспользуюсь. Тем временем мы дошли до открывающейся лавки магазинчика на гаражной площади, всего две комнаты, торговая часть, со стойками товаров и прилавком, ну и склад. За прилавком, кстати, стоял не миньон, а гаражный, уже знакомый мне парень Леня, взявший один из первых деньги, а не ствол в качестве премии. Ну в общем, нормальный магазинчик, с товаром, приличный даже. Только Федя с какого-то хрена оглядывался с выпученными глазами и хихикал довольно гадко. «Марк», — торжественно обратился он, — «я очень не хочу ранить твою тонкую душевную организацию, друг, но случайно не забыл, где мы находимся, и что магазинчик с болтами, гайками и какими-то шурупами просто не найдет покупателей, а ассортиментом магазинчика были именно расходники. Несколько сборочно-разборочных автоматизированных цеха под присмотром миньонов пахали круглосуточно, и различный крепеж да просто заваливал мастерскую. Самая долговечная и сохранная вещь в большинстве приборов и механизмов. Ну и был, конечно, вариант отнести все в литейную, но зачем? Я сам тратил на крепеж у Либермана немалые деньги, не говоря об одном забавном моменте, из-за которого литейка даже поставляла товар, а именно гвозди. Самые обычные гвозди, которые можно забить в дерево или завернуть в бетон, если есть подходящий дар. В Нижнем они оказались реальным дефицитом, потому что на свалке данного крепежа практически не было, а потребность в подобном крепеже была гораздо сильнее, чем в Верхнем. Во-первых, Федь, не просто болты и гайки, а болты и гайки из приборов, ничего не стоящие, которые никто не купит. А во-вторых, у тебя на дела талант, Федь, но ты ни хрена не понимаешь в торговле крепежными расходниками в Нижнем. Открыл я другу глаза на страшную правду. Да не будет никто. Начал было Федя, но его прервал звонок преддверного колокольчика. И в магазинчик зашел мужчина лет 30, в потертой, но чистой рабочей одежде и с мозолистыми руками. Обежал взглядом полки с надписями. «Зашибись», с довольной улыбкой констатировал он, подходя к стойке. «Мне нужны болты на М2, с потайными головками, на 50, и гайки с граверными шайбами на них. Сколько?» Деловито поинтересовался Леня. «Пару кило винтов, гайки с шайбами, в комплект, сколько по весу, хрен знает. Подберу», кивнул Леня, и пока взвешивал, мужчина осматривался. «И еще полкило 50-х гвоздей», дополнил он, получил товары, расплатился и, довольный, ушел. «КХМ», проводил его взглядом Федя. «Ну, я готов признать, Марк, что еще один чудак кроме тебя нашелся в Нижнем». Ответом ему стал визит еще пары покупателей, громогласно восхитившихся ассортиментом и утащившими на могучих плечах десяток кило крепежа. На Федину обиженно удивленную физиономию было приятно смотреть, но надолго он такого удовольствия не обеспечил. «Знаешь, Марк, пойду я, пожалуй, дела там», — озвучил он. «Да и я пойду, делай вправду навалом», — кивнул я. «А дело у меня было, связанное с нашей прогулкой с Глорией. Мне вот чертовски не понравилось ощущение беспомощности перед всякими летучими гадами. Конечно, встреча с ними – редкость и прочее. Но хотелось бы иметь что-то, что будет эффективно и удобно, и не настолько расточительно. Мои поделки, которые еще могли не сработать и взорваться, на минуточку, стоили столько, что 6, не 6, но на 3 вертолета с корпоративного производства точно хватило бы. Потрачены для спасения жизни, да и проведения эксперимента. Но не вариант, как понятно. Нужно что-то компактное, практичное и не запредельно дорогое. А вот тут начались некоторые проблемы. Сделать что-то вроде противотанкового ружья или таскать с собой ракетомет – точно не мой выбор. Они здоровые, тяжелые, целевое оружие, с собой не потаскаешь. То есть мне нужно что-то карманного типа, что позволит на эффективной дистанции до полукилометра бороться с летающими вредителями. И тут даже ракетка с алхимическим термитом – не вариант. Она маленькая, ей надо попасть, летит она метров на 200. А если смесь пихать в патрон, так он, зараза, взорваться в стволе может, черта с два этот момент обойдешь. Калибр нужен при этом внушительный, как и длина ствола, что возвращает к заспинной артиллерии. И дорого, трудно достать. Первая мысль была, Бобик, использовать робопсов как платформу для ракет «Земля-воздух». Но такой, не слишком надежный, да еще и опасный вариант. Но я, все-таки, инженер. И раз у традиционного оружия выкружить нужные мне ТТХ не выходит, надо идти другим путем. И тут надо обращаться к базам и валарским технологиям. И покопавшись в памяти, я нашел довольно занятный выход. Некий эффект взаимодействия М-поля и гравитации. Последний описывался, даже приводились варианты использования как игрушки. И способ доставки малых грузов, например, новых ячеек памяти в огромных кластерных вычислителях, потому что на большие этот эффект не годился. Полет и даже своеобразное отталкивание и скольжение на ощутимой скорости были возможны до веса примерно в 100 земных грамм, с учетом аккумулятора и генератора поля нужной конфигурации, при том, что оболочка объекта должна быть из металла и идеально сферической, отклонения резали КПД, а после 100 грамм начинался кошмарный рост энергопотребления, так что увеличенный в до 150 грамм объект не мог взлететь, начинка даже на валарских технологиях весила больше полетного веса. Но даже 50, ну точнее, 52 грамма, это уже что-то. Учитывая отсутствие инерции за счет эффекта, возможность разгона почти до 1600 км в час. Больше никак, сопротивление воздуха требовало большей толкающей силы. В общем, получились совершенно замечательные, эффективные, которых ни одна система про не определит как угрозу, одноразовые М-разрядники. С хорошим электронным управлением, наведением по четырем спектрам. В общем, то, что я и хотел. Карманное ПВО. С реактивной авиацией не справится, но это не точно. Скорости не те, но за счет управляемости могут поймать самолет в лоб, а при ударе выпустит весьма неприятный импульс. Теоретически людей могут парализовать или даже убить, но это не факт, да и не важно. Вся электроника надежно выйдет из строя. В принципе, в 50 грамм можно упихать что-то и по наземным целям, но не нужно. Решение изящное, эффективное, но дорогое, и по наземным целям, с которыми сможет справиться, просто ненужное. Тот же М-разрядник можно доставить к наземной цели массой других методов. Полюбовался на этакое ожерелье из блестящих металлических шаров, с шипением рассекаемого воздуха летающих вокруг меня и замирающих на месте за секунду. Стильно и смотрится приятно, и в будущем пригодится, если гравитация меньше 1G, но это позже. А пока оставлю себе 10, а парочку. Пусть протестирует тот, кому это нужно, решил я, набирая текст Глории. Привет, для тебя есть подарок, лежит у меня на столе, две металлические сферы, рядом инструкция. Привет, интересно, что за подарок, и почему лежит? Средство против воздушных целей. В качестве ответного подарка, жду записи и технические данные при использовании. А лежит, потому что у меня дела, и все равно ты ко мне, как к себе, ходишь. Приличные люди о таком не пишут. Заберу, протестирую. Пока, пока. Ну вот и хорошо, заключил я и стал распределять шары по костюму. Сработаю точно, нюансы, узнаю от Глории, может, можно что-то улучшить. А вот дальше нахмурился я. Икси, есть возможность продолжить строительство, не затрагивая помещение, я такого варианта не наблюдаю, Марк. Я тоже, вздохнул я. Ладно, поговорю с бригадиром. Может, есть обходные варианты, не думаю, что они есть, Марк, я тоже Икси, но уточнить надо. Вызвал главу Строенов, так он сходу меня озадачил проблемой, о которой я и думал. Здравствуйте, Марк, у нас застопорилось строительство, или надо менять план, или не надо менять план, бригадир, давай-ка подумаем, что можно сделать, чтобы сохранить целостность. Насколько возможно, конечно, давайте попробуем. Со скепсисом произнес Строен. Ну, у такой себе вариант, конечно, но зная Федю, по-другому и не выйдет. Так что остановились на половинчатом решении. Бригадир ускакал готовиться к ударному труду, а я, подумав, занялся подготовкой. Для начала, поговорил с кирпичом, выслушал от него много мата, много, на удивление, слов поддержки. Но он согласился, а потом направил миньона к одному из постоянных клиентов мастерской, Клоду Блестящему, владельцу популярного и преуспевающего в нашей округе нижнего клуба «Бомбарда». Ну и, наконец, ближе к вечеру отловил Федю. «Федь, пошли в кабак», — сходу огорошил я друга. «Э-э-э, чего?» — не проявил он должного энтузиазма. «В кабак, говорю, пошли, и парней из банды прихватим. Расслабимся, в баньке попаримся. Марк, ты ли это?» «Я, отдыхать тоже нужно, Федь». И со мной Клод рассчитался, немного переставил я временные рамки событий, арендой всей бомбарды на полдня. Совсем всей, совсем. Это давай, улыбнулся Федя. Парням тоже отдохнуть не помешает. Мне даже стало немного неловко. Но ненадолго и не взаправду, все на благо делаю, так что нечего всякой неловкой фигней страдать. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. Федор пешком шел до гаража, немного приотстав от общей группы, с мечтательной улыбкой. Хорошо, все-таки отдохнули, и без пьяных в сопли, и с сауной, и с девочками, которых заламывающие руки смешной Клод просил пустить. В общем, иногда надо. Кинул взгляд на гараж, увидел подступившую к нему застройку и вздохнул, но решил пока не забивать голову, проверить дела банды, спать, а потом думать. Быстрым шагом подошел к лестнице, стал прыгать через две ступеньки и чуть не упал, споткнувшись на совершенно знакомой лестнице. Вот же, и не пьяный же, да и пил немного. Устал, наверное, помотал головой Федор, продолжив подъем, уже держась за перила. На промахнувшуюся на несколько сантиметров мимо ручки двери руку он уже не слишком обратил внимание. Ну, устал, значит устал. Правда, на пороге своего кабинета замер, прищурившись. Так, это, конечно, бред, но надо проверить, решительно заявил он, начав шагами вымеривать расстояние знакомого кабинета. Ходил он тут много и часто, думая, а через пару минут гараж огласил пугающий рев Феди. «Марк, скотина, иди сюда, тут я, тут», — открыл дверь в кабинет Марк, посмотрел на красного, выпучившего глаза Федю, хлопающего ртом и гневно тычущего пальцами в округу. «Заметил, все-таки, заметил, да мой стол стоит на 5 сантиметров правее, да стены, на 20 сантиметров дальше друг от друга. Марк, ты что сотворил с гаражом? Это точно ты?» «Ну, я», — вздохнул Марк, — «и чего ты так орешь? Мы расширяемся. Стальной ангар просто откровенно мешал стройке, и его перестроили, подвели объединенный фундамент, металлопластовые стены, между прочим. А ты орешь, ведь заметил разницу-то чудом. А так, тот же гараж, ну вообще, да», — присел, оглядываясь, Федор, — «сам понимал, что надо будет, но зачем втихаря-то? А чтоб ты не орал, да и отдохнули неплохо, это да, неплохо. Ладно, вообще и вправду ничего вышло», — огляделся Федор, — «и почти все. Так, Марк, ну что еще?» — душераздирающе зевнул Марк. «Федь, я спать хочу, и ты тоже. Пока мы были в бомбарде, гараж перестроили, весь, полностью, твои строены, не только, там еще народ понадобился, но в основном, они, и ты доверил все, что есть в гараже, без охраны, да с охраной». Тут кирпич с парнями приглядывал, как будто иллюстрируя его слова, дверь в кабинет открылась, и вошел кирпич. «Атаман, я, о, понял», — проницательно оценил обстановку опытный вояка. «Я пошел», — сообщил он, совершая молниеносную ретираду. «Стоять!» — раздался ему вслед Федин крик, но опытный кирпич решил, что ему послышалось, и в патруль не помешает сходить, округу проверить. Федя успокоился, поход в кабак был неплохой идеей, орать он вскоре перестал. Ну и придирчиво осмотрев гараж, зыркая на меня, как обесчещенная девица на соблазнителя на сцене Имперского театра, в конце все же признал, что дух гаража сохранен. «Я, спать, а ты, Марк, скотина». Ну, последнее, его фантазии с недосыпа, как понятно, а я направился домой. Спать мне сегодня предстояло не больше 4 часов, и уже через 5 я сидел в привычной кафешке, завтракал, а со мной восполняли запас калорий волк и пес, докладывали о проделанной работе, выслушивали ценные указания. А вообще, молодцы, оценил я объем проделанных работ и добытого, подтвержденных Икси. «Премия вам в 10% от дневной ставки». «Неплохо», — довольно кивнул пес. «Да, на жилье надо копить», — кивнул волк. «А зачем?» — поинтересовался я. «Вам дом выделили, не хоромы, конечно, но неплохой. Ремонт, да, можно. Обстановку прикупить, но на жилье, зачем? Так это не наш дом, а жилье нужно свое», — уверенно заявил волк, под кивки пса. «Нужно и нужно. Продам вам этот дом за 20 тысяч, пожал плечами я. «Ни хрена дешево», — выпучил глаза волк. «И у нас и столько не наберется», — отметил пес. «Дешево, потому что мы банда. А с деньгами, так платите в рассрочку», — отмахнулся я. «На год, раз в месяц. А процент какой? И нахрена мне ваш процент? Я вообще из ставки по добыче вычитать буду», — отмахнулся я. «Интересно? Да. Ну и по рукам», — сообщил я, поднимаясь. «Документы можно вечером у меня оформить. Или завтра. Ну, в общем, как доберетесь». «Ладно, я пойду», — сообщил я и пошел, а сам слушал жучком. «Люди совсем новые, и вроде неплохие, но пригляд не помешает. У нас и старые гаражные под присмотром, потому что это правильно. Ты знаешь, братан, есть у меня ощущение, что нас разводит. И знаешь, что самое смешное? Ну, мне это, ядрить, нравится. Со мной что-то не так, наверное». «Знаешь, братан», — раздался в ответ смешок, — «со мной, походу, тоже что-то не так. Ну, вроде нормальные работяги, с местным колоритом, но он у всех есть. А у меня теперь визит к Либерману, тоже дела есть». Сел в подъехавший джип и вскоре зачитывал торговцу список. «Такие это я найду для вас, Марк, и даже продам. Втридорога?» — поинтересовался я. «Ой, таки зачем вы меня обижаете такими словами? Я к вам со всей душой, Марк». «Понял, дороже. Ну, давайте торговаться, господин Либерман. Давайте», — поблескивая глазами, но с очень печальным видом ответил торговец. Через полчаса бездарно потраченного на услаждение темных сторон либермановской души времени, я все-таки услышал более-менее вменяемый ценник и рассчитался. Парни забрали коробки и вынесли, и тут Либерман обратился ко мне. «Марк, у меня к вам таки есть деловое предложение». «Работа», — уточнил я, прикидывая свой не слишком свободный график. «Таки в этот раз нет, но если вы таки захотите подзаработать, смело обращайтесь к старому Либерману. Он к вам со всей душой подберет работу, как родному. Учту». «А что за предложение?» «Таки я бы хотел закупать у вас партии ваших замечательных расходников. И заметьте, Марк, таки даже за деньги». «За деньги – это невиданная щедрость, господин Либерман. Но мне казалось, это несколько не ваш профиль». «Вам таки казалось, но это и вправду так. Но ко мне приходят клиенты, вроде вас, Марк, в свое время, и таки просит, глядя жалобными глазами: Либерман, дай нам винтики, дай нам шпунтики. А они покупают не только винтики, смею вас заверить, Марк, и кормит старого Либермана и его голодную семью. Так что мне не хочется расстраивать таких замечательных людей». «Понятно. В принципе, не проблема, вам же не слишком много надо». «Не слишком, Марк, это вы верно подметили. Только как я у вас крепеж покупал, господин Либерман? Просто интересно, откуда?» «Таки приносит мне иногда, и я даже покупаю, но взгляните, Марк», — протянул он извлеченный из-за прилавка пластиковый короб. «Отмочить, перебрать, смазать, рассортировать, а мне уже таки немало лет, и найдутся дела поважнее». «Ну да, у нас сортировка автоматическая», — признал я, задумавшись. «Просто вот пришло понимание, если кто-то приносит Либерману крепеж, то это, ну или молодые, или старые, или немощные собиратели. Вряд ли нормальные станут заморачиваться с подобной мелочевкой, и как-то хотя нормально, с одним условием, господин Либерман». «И каким же, Марк? Вы будете также покупать крепеж у собирателей и менять на наши поставки, один к одному по весу? Это таки в чем выгода, Марк?» «В чувстве собственного величия», — хмыкнул я. «Таки это условие меня не затруднит и устроит. В общем, договорились с Либерманом о поставках, и я направился в гараж. Жилой комплекс, дом Кузнецовых, Нижний город, Новгород, Артемий, Рукожоп, Тверской». Артемий закончил плановую вечернюю работу, довольно потянулся, огляделся и подумал, что несмотря на некоторые не слишком приятные моменты, жизнь не так уж и плоха. Некоторые неприятности с хрупкими и дефектными вещами почти решены, не ломается ничего из необходимого, и это прекрасно. Кроме того, у него постоянно в подчинении два слуги, как когда-то, и, наверное, даже лучше: предупредительны, услужливы, делают почти все. Ну, манеры, конечно, не очень, но это Нижний город, не стоит забывать. Впрочем, учитывая то, что Марк явный аристократ, ситуация понятна. Тоже, наверное, не от лучшей жизни попал в Нижний город и налаживает даже тут достойную жизнь. На этом Артемий поднялся, направившись к кофемашине. Захотелось кофе. «Стой!» — вдруг раздался крик одного из слуг. «Тёма, хочешь кофе? Говори, я сам сделаю». С этими словами слуга, прикрыв машину от Артемия спиной, завозился с зернами. «Да не стоит так сильно утруждаться», — благодушно сообщил Артемий. «Я и сам». «Нет, мы сами все сделаем. Или Марк нам?» Этот разговор прервал звонок от Марка. «Готово? Отлично. Занеси ко мне, Артемий», — довольно сообщил Марк, выслушав отчет о законченной работе. И через пару минут Артемий положил на стол Марка носитель с программным обеспечением. Тот быстро проверил его, подключив к терминалу, одобрительно кивнул, поймал взгляд Артемия, кинутый на кружку. «Кофе хочешь?» — уточнил он. «Не откажусь, Марк», — признал Артемий. «Сиди, сейчас сделаю», — сообщил Марк и через минуту поставил на стол источающий аромат и кружку кофе. «Благодарю», — протянул Артемий руку, еле успев ее отдернуть. По кружке побежали трещины, и осколки полетели в разные стороны, а напиток оказался на столе у Марка. «Мда», — произнес тот, — «и ведь керамика, до 500 градусов держит. Уникальный ты, все-таки, Рукожоп, Артемий». «Я, вообще-то, Артемий Тверской». «ХМ, Тверской, последний в прервавшемся роду», — заинтересовался Марк. «Да, еще в детстве. И как-то испугался я тогда очень, и мне повезло. Я, Марк, молился всем. Сам в богов не очень верю, но маленький был, и молил, молил. В итоге убежал», — развел руками Артемий, не зная, к чему он разговорился, наверное, стремление к общению с собеседником своего уровня. Боги черт их знает, Артемий. Как по мне, их и нет, но это не точно. Трансцендентные сущности, хмыкнул Марк, вытер со стола и сварил еще кружку кофе. В стальной кружке, с двойными стенками, как оценил не обжегшийся Артемий. Благодарю, Марк, ни за что, а из чистого интереса, о чем ты молил. Довольно забавно, об удаче, Марк. Ну, судя по тому, что я понял, тогда тебе и вправду повезло. Ребенком выбрался из захваченного особняка, уточнил Марк, на что Артемий кивнул. Но вот потом какая-то странная удача, хмыкнул он. Может и странная, но... На этом Артемий распахнул рубаху, демонстрируя торс. В ответ послышался удивленный присвист. 56 пулевых, в разное время, разного калибра. 30 задевают внутренние органы, смертельны без медицинской помощи. 6, однозначно смертельны для всех, кроме человека с имплантом регенерации или соответствующим даром, развитым. Шрамы, не фальшивка. Занятно, Артемий. И как, несколько больше, Марк, запахнул рубаху виконт. Но вы очень правильно определили. Меня часто пытались убить, совершенно неприличные люди. Безусловно. И все-таки, как, ни одна пуля не задела ни одного важного органа. Ни разу. Заживали они за неделю, максимум две. Удача странная, я с вами согласен, но она мне нравится, Марк. Могу тебя понять, задумчиво произнес Марк. Что ж, доброй ночи, Артемий. И вам доброй ночи, Марк. Марк задумчиво посидел за столом несколько минут, хмыкнул, произнес вслух, поднимаясь. Удача. У судьбы, выходит, есть чувство юмора. Правда, несколько черное, на мой вкус. После чего Марк направился в свой бункер. Глава 13. Технически-производственные кварталы верхнего города. Новгород, Глория. Глория в маскировочном режиме полубежала, полулетела по сложному переплетению ферм технических коммуникаций фабричного района. Название было неформальным, но соответствовало действительности. Часть производств империя требовала осуществлять только в отведенном месте, а часть просто занимали слишком много места, так что серьезные корпорации строились именно тут. И отсутствие жилой застройки, частая потребность в передаче материалов и заготовок между фабриками, подчас враждующих друг с другом корпораций, но дело есть дело. В результате это положение привело к тому, что весь фабричный район был этаким многоэтажным лабиринтом мостов, мостиков и ферм, по которому ловкая, сильная, снабженная тросом с магнитным зацепом Глория успешно преследовала цель. Благо паранойя одного из высших менеджеров Коршуна играла на руку. Вместо того, чтобы подняться над районом и быстро перелететь на нужное место, кортеж из трех бронированных реактивных транспортов с поворотными креплениями двигателей, или, как их еще называли, флайеров, маневрировали между мостами, конструкциями и застройкой. Конечно, это обеспечивало практически полную безопасность от ракетных средств ПВО или от атаки истребителями, но делало возможным преследование цели одинокому диверсанту. И то, что такого никто не рассматривает как угрозу, станет концом этого паранойка. Возможно, все же в эффективности подарка Марка Глория сомневалась. Не сильно, но достаточно, чтобы продумывать пути отхода, которые в любом случае были одними и теми же. Самое дно фабричного района, место, чем-то напоминающее свалку Нижнего города. Вот только там невозможна никакая жизнь, а без Килифа Глория в страшном сне не представила бы путешествие в эту токсичную клоаку. И хотя данная область ограничивалась только фабричным районом, а за выбросами пристально следили имперские службы, токсичный уровень был и станет путем отступления для Глории, и в случае удачи, и в случае провала. Тем временем флайер цели подлетел к площадке одной фабрики и приземлился на нее. Флайер охраны, покачиваясь, замерли в воздухе, что было скорее на руку Глории, а она, замерев, вспоминала инструкции. Хотя, точнее, инструкции, иначе не скажешь. Подсветить цель лик лучом, в диапазоне 650-700 мкм, радиусом отраженного света на цели не меньше пары сантиметров, с интенсивностью излучения не меньше 20 ватт. Больше мощности можно, больше или меньше диапазона, нет. Мысленно возносишь мне хвалу, восхищаешься моим техническим гением, только искренне, иначе чудо не получится. И кидаешь шар по направлению к цели. После смены направления полета излучения уже не нужно, он захватил цель. В пределах минуты цель, если ее скорость не превышает 1000 км в час, лишается любой электроактивности. И Глория, я очень не хочу терять выгодного клиента, не вздумай вскрывать шар. С надеждой на твое благоразумие, Марк. П. С. Не забудь сделать запись. Хотя и инструкция, конечно. Все, что нужно, Марк написал, кроме расстояния, с которого действует его поделка. Позвонить, да в общем-то не важно, вряд ли меньше сотни метров. В таком случае это не средство ПВО, а игрушка. Да и сотня, смешно, но лучше подстраховаться. Тем более, что в воздушном лабиринте фабричного района это вполне приемлемое расстояние. Тем временем флайер цели начал подъем из посадочного колодца, а Глория, недобро улыбнувшись, спрыгнула с парапета. Пролетев два десятка метров, она попала на один из флайеров охраны, просевший от удара на несколько метров. Закрепила на нем броском магнитный захват и, вспарывая обшивку плазменным клинком, соскользнула за край борта, укрываясь от начавшего разворачиваться и выдвигать оружие второго флайера. Плазменный клинок был прекрасной вещью, но в двух, точнее, в трех случаях не слишком эффективным. Первый – защитное поле, просто не позволявшее полосе перегретой плазмы контактировать с материалом. Второй – редкие виды алхимической брони, либо способные игнорировать температуру, либо дестабилизирующие плазменный жгут лезвия при контакте. И, наконец, третий вариант был сейчас. Обшивка флайера охраны не была алхимически защищенной, на нем не было генератора защитного поля, этим мог похвастаться только флайер цели. Но толщина брони и слоев корпуса была длиннее клинков Глории. То есть броня оказалась пробита, но повреждений флайер не получил. Если бы Глория хотела бы уничтожить его, нужно было атаковать пилоны, удерживающие реактивные двигатели, кабину. Но она не хотела. Флайер был для нее временной опорой, до тех пор, пока уже лишенный возможности приземлиться флайер цели войдет в зону поражения. Правда, все почти сразу пошло не по плану. Цель поднималась, но вот второй флайер стал вести огонь по тому, на борту которого закрепилась Глория. Причем огонь велся явно на поражение, очевидно. Пилоты второго флайера посчитали коллег приемлемой платой за нее. Это было неприятно. Но начавший содрогаться от попадания и проседать флайер помог ей. Цель оказалась в зоне условного поражения раньше намеченного срока. Так что Глория, зафиксировавшись зацепами на коленях, выгнулась, наведя ИК-излучатель на флайер цели, а второй рукой метнула шар. Последний полетел по прямой, неестественно прямо, набирая скорость. А тем временем, вокруг свесившейся Глории свистели снаряды второго флайера охраны. К счастью, не попадая, но флайеру, ставшему ее опорой, доставалось все сильнее, и он терял высоту, просто укрыв цель бортом. Понять, почудился ли ей маневр шара, Глория не смогла, и решила действовать наверняка, тем более обстрел теряющего высоту флайера уже прекратился. Вскочив фактически на крышу флайера, она выстрелила тросом с магнитным зацепом, врубив автолебедку, и, внутренне поморщившись от рывка, в полете повторила действие уже излишне, как поняла она через секунду. Пытающийся набрать скорость флайер цели вдруг начал трястись, рыскать, а через несколько секунд реактивные сопла погасли, и он по дуге полетел к земле. И тут надо было действовать быстро, пока второй флайер ее не обнаружил. Глория отключила магнитный зацеп и, развернувшись в воздухе, полетела вниз головой, подруливая небольшими рулями-плавниками, выпущенными из предплечий. Пролетев 4 секунды вдоль здания, она стала отклонять падение по дуге, по направлению к упавшей цели. Флайер охраны ее уже не волновал, один уже улетел навстречу с землей, второй пытался опуститься вертикально, очевидно, спеша на помощь цели, но никак не успевал, да еще и не мог вести огонь в нижней четвертьсфере. 7 секунд падения по дуге привели Глорию в зону прямой видимости упавшего флайера, но до земли оставались считанные метры, так что она врубила один из подарков Марка. Правда, одноразовый, что-то связанное с выгоранием проводников, но отлично работающее и ценное. Намного дороже небольших денег, запрошенных механиком, так что точно, подарок. Вокруг Глории сформировалась полупрозрачная сфера, буквально через мгновение расцвеченная молниевидными разрядами, а само падение стало на глазах замедляться, так что девушка даже смогла спокойно развернуться ногами вниз. Шар коснулся неровной поверхности, замер на миг и исчез, а миг спустя пропали и молнии. Глория же уверенно стояла на ногах, но стояла она недолго, время было дорого. Бросившись к покореженному цилиндру флайера, она еще на бегу нанесла серию ударов, рассекая борт потерпевшего крушение судна, и не зря. В перекореженном, с брызгами крови, переломанными телами помещении стоял цилиндр, с прозрачной полусферой сверху, из-под которой виднелось искаженное ужасом, но живое лицо цели. Бронекапсула с компенсаторами, промелькнула мысль у Глории. Но халтура, не потому, что не выполнила свою задачу, а потому, что от удара защитные механизмы, турели, генераторы щитов, просто сбило с нее. Прав Марк, корпораты настолько заигрались в ухудшение качества, что сами себя губят.